Глава 9. Звонок в Лискиной квартире отозвался на нажатие заливистой трелью. Впрочем, памятуя о гостеприимстве ее отчима, я не стал давить долго и, отступив назад, терпеливо замер у двери. Подожду с полминуты, а уж тогда можно позвонить и повторно. Я было настроился на непростой разговор с дядей Валерой, внутренне приготовившись к очередной порции нетрезвого хамства. Но тут дверь открылась, и я увидел Лизу. «Привет». «Привет». Девушка замерла в дверном проеме, сложив руки крест-накрест. На приветствие ответила несколько натянуто, не особо приветливо, но и без неприязни. «Слушай, я знаю, девушки любят пообижаться, но сегодня такой теплый солнечный день, грех его упускать. Давай ты завтра на меня еще подуешься, ну и в понедельник. А сегодня просто забудем все и погуляем». Лиза не очень весело усмехнулась, но ответила неожиданно покладисто. «Давай. Только подожди 10 минут, пожалуйста». «Это мы запросто. Конечно, одноклассница собиралась дольше 10 минут, но не более 15, чем меня приятно удивило. Впрочем, это связано с тем, что косметикой Лиза намеренно пренебрегает. Тем не менее, в обтягивающих джинсиках и полусапожках с невысоким каблучком да легкой светлой куртки до пояса соседка выглядит довольно эффектно. Особенно, если изловчиться и бросить со спины вороватый взгляд на туго обтянутые джинсовой тканью ягодицы. Спустились по лестнице мы молча, так что... Несмотря на определенные подвижки, я не стал сразу переть буром, а предложил девушку взять меня под локоть. Немного поколебавшись, Лиза легонько коснулась моей руки, после чего с некоторым сомнением уточнила. «Куда пойдем?» «Ну, в такую погоду самый лучший выбор — это парк. Тут же парк Победы недалеко». «Беда?» Сомнение одноклассницы вполне объяснимо. Ухоженный и в целом облагороженный парк в 90-е считался довольно неприятным местом. В том смысле, что по большей части это был кусок довольно глухих посадок на границе микрорайонов. И по вечерам одиноким девушкам там было лучше не гулять. Да и тела убитых то ли бандитами, то ли еще кем там нередко находили. Впрочем, на сомнение Лизы я справедливо заметил. Ну, во-первых, сейчас день, во-вторых, ты не одна, а под моей защитой. Вроде даже не совсем уж хилый. Мне удалось пробиться сквозь пелену отчужденности, ибо в этот раз на губах симпатичный, все же определенно симпатичный, соседке заиграло некое подобие благосклонной улыбки. «Как прошла тренировка?» «Отлично. Отрабатывали Маваши Цуки и Майя Гири. Даже Димону понравилось. Говорит, что будет ходить». Лиза вновь улыбнулась, после чего... коротко обмолвилась. «Хорошо. Значит, у меня теперь будет уже два друга, способных заступиться и защищать». Меня не очень порадовал термин «друг», но я предпочел не форсировать. Пока что разговор не особо клеится, но, может, смена обстановки как-то повлияет. К слову сказать, беда меня своим внешним видом скорее даже порадовала. Да, под опавшей листвой виднеются кучи мусора, и парк при близком знакомстве скорее похож на кусок загаженного леса, чем на что-то оккультуренное. Но мой любимый сладко-пряный аромат опавшей листвы, но лучи солнца, пробивающиеся сквозь кроны деревьев — благодать. Уровень моего настроения понемножку пошел вверх. И, улучшив момент, я пропустил девчонку на пару шагов вперед. Пропустил только ради того, чтобы обнять ее сзади. И крепко. Но при этом ласково привлечь к себе. Я всегда хотел именно так обнимать свою девушку. Крепко, чтобы она чувствовала мои объятия, чувствовала себя защищенной в моих руках. И в то же время нежно, чтобы прикосновения мои были не грубыми и не сковывающими, но именно ласкающими. Руки мои, к слову, сами собой скрестились на тугом животике девушки, а нос уткнулся в ее затылок. Ну, точнее, плотную ткань платка. Но даже сквозь нее я услышал нежный, едва уловимый аромат девичьих волос. Девчонка заметно напряглась, но мои руки остались на ее животе, не пытаясь подняться вверх или спуститься вниз. А я при этом совершенно искренне промурлыкал ей на самое ушко. «Как же благо! Век бы здесь с тобой стоять!» Лиза ничего не ответила. Но я почувствовал, что одноклассница все же расслабилась, а ее руки очень легко и как-то неуверенно легли на мои. Но это не было попыткой выбраться из моих объятий. Это скорее ответ на них. А мгновением спустя девушка позволила опустить голову мне на плечо. И тогда я едва уловимо коснулся губами ее щеки. Мне очень понравилось прикосновение к теплой, бархатной девичьей коже. Лиза не попыталась отстраниться, а лишь прикрыла глаза. И тогда я, потеревшись носом о щечку подружки, вновь ее поцеловал. А потом и потянулся губами к краешку ее губ. И вот тут одноклассница вдруг резко отстранилась, разорвав объятия, обратившись ко мне совершенно трезвым, серьезным тоном, без всякого намека на романтический флер. «Сереж, прости, просто не могу». Мне осталось лишь тяжело выдохнуть, стараясь хоть как-то сдержать разочарование и огорчение. Выходит, я пока еще не настолько покачался, чтобы выйти из френд-зоны? Очевидно, именно из-за огорчения я и не смог избежать сварливых интонаций в голосе. Все-таки еще не простила тот поцелуй. Я по-прежнему наказан? Лизка лишь молча покачала головой, закрыв глаза и поджав губы. А потом неожиданно тонким, переходящим в плач голосом выдала. «Мама вчера аборт сделала». «Чего?» Я удивленно вылупился на одноклассницу и только потом понял, что она находится на грани. Шагнув навстречу девочке, я поспешил обнять ее, уже без всякого намека на вожделение, просто прижать к себе и успокоить. А она заплакала, конечно. Заплакала, дав волю бушующим в душе чувствам. «Ничего, ничего». Я начал гладить девушку по спине, по голове, одновременно с тем думая о том, что еще можно сказать. «Все будет хорошо?» «Для убитого в материнской утробе младенца уже ничего хорошего не будет, по крайней мере, в нашей грешной земной жизни. Но сказать что-то было нужно, и я выдал, что первым пришло на ум. Ты не виновата». Девушка на мгновение прекратила плакать и, подняв на меня свои заплаканные глаза с покрасневшими белками и позеленевшими радужками, горячо зашептала. «Я виновата. Знаешь, что мама сказала? Что мы не сможем прокормить двоих детей. Просто не сможем. Прокормить двоих!» Девушка вновь сорвалась на совсем уж откровенные рыдания, на что я, пытаясь хоть как-то ее успокоить, спросил. «Ну а отчим что?» «Дядя Валера». Лиза ответила, заикаясь сквозь слезы. «А что, отчим? Отчим? И так выпивал после закрытия автосервиса. Никак не мог на работу выйти. Да особо и не искал. Мать говорила с ним, уговаривала, чуть ли не молила, а потом психанула, наверное, или просто отчаялась. А дядя Валера, как узнал вчера, так забухал по-черному и из дома убежал». Мне осталось только прижать к себе девчонку, пытаясь отогреть ее простым человеческим теплом и хоть каким-то участием. Проклятые 90-е! Мало того, что тысячи, если не десятки тысяч здоровых, крепких пацанов, спортсменов, отставных вояк и прочих силовиков полегло в криминальных разборках. Уверен, что если поднять статистику погибших на стрелках, заказанных киллерами, похищенных и запытанных конкурентами, то число убитых будет сравнимо с числом погибших в каком-нибудь локальном конфликте. И отнюдь не самым рядовым. А ведь что важно, это же были по-своему инициативные, пассионарные личности. В иных условиях способные создать семьи, продолжить род, воспитать своих сыновей настоящими мужиками, в конце-то концов. Но нет, пацанская правда, порожденная блатными понятиями, оказалась в них куда сильнее традиционного воспитания и общепринятых человеческих ценностей. И когда все вокруг посыпалось, когда случился слом прежнего уклада жизни, они с легкостью вошли в новую реальность быками, рядовой пехотой, делящих власть группировок. Но жизни их в криминальных разборках не стоили и ломанного гроша, как и жизни тех, кто пострадал от их рук. кто честно противостоял им, кто стал их жертвами, включая и случайных жертв. А мало жертв среди русских людей, в одночасье оказавшихся на чужбине. Приднестровье, Абхазия, Осетия, Карабах, Чечня, Таджикистан — это список только горячих точек, где русское население оказалось под ударом, а где и вовсе попало под этнические чистки. А сколько людей бежали из бывших советских республик Средней Азии, из Прибалтики, бросив или продав по дешевке все то, что ранее нажили честным трудом. Причем в России их никто особенно и не ждал, разве что родня могла помочь. Мало тех, кто потерял в 90-е работу и, не имея возможности работать по специальности, просто спились, сели на наркоту и сгинули, банально умерли с голода. Мало жертв, не вписывающихся в рыночную экономику. Так нет же, 90-е породили такое явление, как массовые аборты. Объективности ради стоит сказать, что аборты были разрешены в Советском Союзе еще в 1920 году. Но все же в Советском Союзе было правильное отношение к семье, как к ячейке общества, и люди были действительно уверены в завтрашнем дне, в том, что сумеют прокормить семью. Потом случился 91-й год, и понеслось. Ситуацию, подобную той, что случилось в семье Лизы, можно хотя бы как-то понять. Потеряв работу, возможно, в очередной раз, мужик не смог проявить именно мужские качества по жизни и сдулся. Женщина, в свою очередь, откровенно испугалась нищенского существования с нагрузкой в еще одного ребенка. Просто испугалась, и никто ее не поддержал, не остановил в момент слабости. Но в том-то все и дело. В 90-е аборты делали чаще по нужде, хотя кто мешал предохраняться? Но тогда же это стало и нормой жизни. Мое тело, мое дело, не так ли? Я, честно говоря, не знаю о статистике абортов именно в 90-е. Читал лишь про 4 миллиона в один только 1990-й, хотя это ведь еще СССР, и статистика взята по всему Союзу. А вот статистика абортов по России именно в нулевые и десятые мне врезалась в память. С 2005 по 2018 15 миллионов прерванных беременностей. И ведь это уже относительно сытое, спокойное время, когда голодная смерть никому не грозила. 15 миллионов казненных младенцев, убитых с благословения матери при безвольном молчании отцов, не сумевших защитить свои чада. На фоне этого ужаса горячая благодарность к моей собственной маме уже только за то, что она сохранила мне жизнь. Не говоря уж про отказ от больного ребенка. Становится лишь горячее. А еще, как ни странно, на ум приходят когда-то услышанные мной слова патриарха Павла Сербского. Если албанская женщина рожает 7 детей, а сербская делает 7 абортов, то эта земля нужнее албанцам, чем сербам. Вот Господь и распорядился землями Косово и Метохии так, как посчитал нужным. Мигранты из Средней Азии в России плодятся куда быстрее, собственно, русского населения. И к этому нужно относиться серьезно. Ведь когда русских начали изгонять из бывших советских республик, им хотя бы было куда бежать. Русским из России, в сущности, бежать уже некуда. Ты ни в чем не виновата, слышишь? Я приподнял голову Лизы, уткнувшейся мне в грудь, чтобы заглянуть ей в глаза. Это вина Валеры, не сумевшего устроиться на работу и не особо пытающегося этого сделать. Это вина твоей матери, испугавшейся бедности. Да просто испугавшейся. Но не ты принимала решение, и не ты к нему подталкивала. Девушка ответила мне пронзительным взглядом, в котором я прочитал и надежду, и благодарность, и волнение. После чего, вновь коснувшись мокрой щекой груди, она тихо прошептала: «Я очень люблю маму. Очень. И она меня. Но теперь, понимаешь, я не могу не задумываться. А вдруг на этом месте оказалась бы я сама? Что если бы мама и со мной испугалась бы беременности, неустроенности, бедности? Что если бы она согласилась меня убить?» В голосе девушки сквозит откровенный, ничем не замутненный страх, и я с сожалением осознаю, что никакой романтики не предвидится даже в перспективе. Сейчас Лизе нужен прежде всего друг, а не парень. Но хотя бы согласилась со мной погулять, и именно мне доверилась, поделилась наболевшим. что тоже не столь и мало. Лис, я все понимаю, но если ты сейчас закопаешься в эти мысли, легче тебе точно не станет. Ты уже никак не можешь повлиять на ситуацию, и тебе не стоит давить матери на больную мозоль. Вряд ли она так просто решилась на аборт. И вряд ли она не переживает. Пусть даже и старается это скрыть. Из того, что случилось, стоит вынести главное — урок. Знание того, как страшно быть ребенком, которого... Ну, в общем, ты поняла. Главное — никогда не совершить самой подобную ошибку. На ум вновь пришли воспоминания из прошлой жизни. Откровения гинеколога, делавшего аборты и делившегося своим опытом. Мол, сформировавшийся даже на самых ранних сроках зародыш, в сущности, является уже настоящим, хоть и крайне маленьким человечком. И что, когда его удаляли, он бился и метался в материнской утробе, в безмолвном крике. Он чувствовал то, что с ним происходит. Он все чувствовал. Нет, лучше об этом не думать. Лиз, давай просто погуляем. Что бы ни случилось, повторюсь, мы сейчас с тобой ничего не изменим. Так что давай просто погуляем, кое-то веки подышим свежим воздухом, а? Когда еще солнышко выйдет? Чуть успокоившись, девушка вытерла слезы, после чего попыталась даже улыбнуться. Давай, только отойдем тогда подальше в парк. Не хочу, чтобы меня кто-то сейчас такой видел. Какой такой? Лиза легонько ткнула меня маленьким кулачком в плечо. Да с опухшим лицом, Сереж. Но после она неожиданно остановилась и, едва приподнявшись на носочках, едва уловимо ткнула меня губами в щеку. Спасибо тебе, Сережа, ты настоящий... Я весь аж напрягся, готовый услышать «друг», словно при зачитывании приговора, но девушка после небольшой запинки просто повторила. «Ты настоящий». «Угу. А ведь приятно звучит».